Новая знакомая. Внезапно Амелия проснулась. Что это за странный звук? Словно кто-то кинул множество разноцветных резиновых мячиков в их с Макси спальню. Они так стучали и гремели, что ей пришлось зажать уши лапками. Казалось, что звук доносился из стены. «Макси! Макси, проснись!» «А что стряслось?» — спросил мышонок с просонья. «Не знаю! Сам послушай!» И в тот же миг Амелия почувствовала, что звук словно подхватил ее. Она убрала лапки от ушей и запрыгала и закружилась в своей коробке, словно сама была мячиком. Макси оторвал голову от подушки и, прищурившись, сонно посмотрел на свою бестолковую скачущую сестренку. Но тут и он услышал этот странный звук и мгновенно сел на постели, прямо, словно гвоздь, открыл глаза и прислушался. Амелия вдруг прекратила скакать и указала на стену. «Смотри!» «Ох!» — воскликнул Макси, завороженно глядя на стену спальни. Там, где висели на крючках их халатики, стена вдруг пришла в движение. Халаты упали на пол, а трещины стали увеличиваться на глазах и поползли по всей стене. «Тата прислал нам новую дыру!» — обрадовалась Амелия. «Значит, он хочет, чтобы мы вернулись в королевство зверей!» «Прямо сейчас? В полночь?» «Надо говорить «в полночь», Макси!» «Да какая разница? Я так привык говорить. Ты же меня поняла!» Беспечно отмахнулся Макси, протирая глаза. Амелия выпрыгнула из своей коробки и сделала несколько шагов по направлению к дыре, которая теперь полностью открылась. Мышка осмелилась подойти почти к самому краю. Тем временем Макси тоже поднялся. Осторожно и медленно приблизился он к темной дыре. Он чувствовал, как у него покалывает в животе. «Поступим, как в прошлый раз», — решил он. «Встанем здесь и досчитаем до 10, хорошо?» Макси протянул лапку сестре и замер, словно в карауле. Но Амелия уже ухватилась за его хвост. «Хорошо», — пискнула она. «Только мы что, так и отправимся в пижамах?» — проговорил Макси. «Ах, да это не важно!» — решительно заявила сестра. «Ты готов? Считаем до 10!» И мышата принялись считать. На счет 10 их снова сорвало с места и понесло, словно на американских горках. Благополучно добравшись, Макси и Амелия с изумлением огляделись. Они опять оказались в том же величественном большом зале и приземлились на том же самом месте. На люстрах по-прежнему сидели жуки-светлячки. Мышата услышали, как где-то неподалеку играет музыка. Бравурные звуки рояля долетали до них откуда-то издалека. «Что это за музыка?» — прошептала Амелия и попыталась угадать, откуда она доносится. «Не знаю, но звучит красиво», — ответил Макси и пошевелил ушами. «Погоди-ка, тихо, я слышу чьи-то шаги», — прошептала Амелия и крепко ухватилась за хвост Макси. Мышата прислушались к звуку приближавшихся шагов. Не успели они понять, что происходит, как прямо перед ними возникла странная фигура. «Привет! Ого! Я думала, вы с тех пор подросли!» — произнесла незнакомка протяжно. «Словно жвачку растягивает», — подумала Амелия. «Наконец-то я снова вас встретила. Это для меня большая честь». Мышата не верили своим глазам. Над ними склонилась птица с длинной изогнутой шеей. На голове у нее почти не было перьев, на шее покачивалось жемчужное ожерелье, а на клюв были надеты толстые очки для чтения. Макси ничего не понимал, почему эта странная птица так рада их видеть, и что означают ее слова о том, что они не выросли. Она была похожа на... Он не мог припомнить название. Это такая птица, которая питается падалью. «Что значит «не подросли»?» — пробормотал он. «Ну, вы ненамного выросли с тех пор, как я видела вас в последний раз. Тогда вы были не выше яблока», — отвечала птица. «Глупости! я могу смотреть поверх яблока», — сказала Амелия, слегка поднявшись на цыпочки. «Ну, или поверх малины, во всяком случае», — рассмеялся Макси. «Как круто! Круто, что вы снова здесь. Давненько не виделись», — добавила она. «Давненько?» — пробормотала Амелия. Тогда Макси набрался храбрости и попросил птицу сказать, кто же она такая. А еще его интересовало, откуда всем в королевстве зверей про них известно, ведь они сами никого здесь не знают. «Ах, простите, я забыла представиться», — сказала птица. «Я тетушка Грифина». Она очень растягивала звуки «и» и «а» в своем имени. «Ага», — догадался Макси. «Грифина, значит, она гриф». Он отступил на шаг и постарался придать себе бодрый вид. Ему совсем не хотелось оказаться у грифа в желудке. «Та-та попросил меня позаботиться о вас», — продолжила птица. «Сам он по случаю вашего прибытия отправился на рынок за продуктами». Макси с облегчением выдохнул. «Значит, та-та и эта птица-гриф — друзья?» «Тогда, наверное, она не опасна», — подумал он и оглянулся на сестру. Та стояла и барабанила по своему животику. «Еда, еда, еда! О, как прекрасно, когда есть что поесть!» — громко приговаривала Амелия. «Да, как круто! Весело!» — подхватила тетушка Грифина. «Только перед едой вам надо принять душ. А для этого придется снять с себя все то, что сейчас на вас, чтобы вы могли натереться муцином, то есть улиточной слизью». «Улиточной слизью? Ну уж нет! При чем здесь улитки?» — запротестовал Макси. «Без слизи улиток голуби-стервятники без труда учуют запах маленьких мышат и возьмут вас в плен». «Ладно, тогда уж лучше улиточная слизь», — пробормотал Макси и машинально провел лапкой по своей прекрасной челке. Ее-то он ни за что мазать не станет. «Вот и правильно», — похвалила тетушка Грифина. «Но от нас ведь будет так противно пахнуть», — встревожился Макси. «Поначалу да, но вы к этому быстро привыкнете. Итак, снимайте поскорее эти ваши...» Она оглядела мышат с ног до головы и спросила. «А что это на вас такое надето?» «Это?» — переспросила Амелия, оглаживая лапками свою рубашку. «Это называется пижама. Ее надевают, когда ложатся спать». «Неужели там, наверху, в мире людей спят в одежде?» «А разве здесь внизу не так?» — удивилась Амелия. Птица покачала головой. Макси потянул сестру за лапку и решительно сказал. «Амелия, ни за что на свете не рассказывай Камиле про то, что мы натирались слизью улиток!» Амелия пообещала никому об этом не говорить. Макси представил, как они вернутся наверх к Камиле, воняя этой слизью, и его передернуло от отвращения. Просто ужас! «Тссс!» — сказала тетушка Грифина. «Кажется, я слышу хрюканье Чарли». «В прошлый раз мы видели его на внутреннем дворе», — вспомнила Амелия. «Да, он помесь свиньи и льва», — добавил важно Макси, гордясь, что знает это. «Верно. Но вы не забыли, что он хрюкает, если близко опасность?» «Опасность?» — переспросила в испуге Амелия. «Какая опасность?» «Мы пока этого не знаем. Но если начнется дождь и зазвучат колокола, будьте уверены, сюда направляются голуби-стервятники». Внезапно раздался глухой рокот, и по большому окну в зале потекли струи дождя.